Теодор встал. Он был почти вровень ростом с отцом. «Ты хочешь, чтобы я бежал сюда вместе с друзьями, когда он придет? Он знает, что у меня есть особняк в Лондоне. А если он не знает, то ему скажет Малфой, чтобы выкрутиться. Малфой, сука, но он выкрутится так или иначе. А мы с тобой, нет. Я же знаю, что ты слишком честный слизеринец. Мой сын». Он положил руку на плечо Тиа и сморгнул слезы. Поэтому, слезы продолжали течь из его глаз. «Сынок, пожалуйста, когда он вернется, не просто скройся здесь. Этого мало, а потому убей меня. Гестия прикроет тебя, я знаю это абсолютно точно. Она у меня в долгу, и я сообщу ей, что так и будет». Тиа в шоке отстранился от отца. «Ты, как ты смеешь? Как ты смеешь такое говорить? Я плохой отец», — плакал Магнус Нотт. «Но я буду еще более плохим отцом, если ты окажешься в этой ловушке, ловушке выбора. Не нужно выбирать, сын. Выбор уже сделал я. Не думаю, что мы встретимся этим летом еще раз. Передавай привет от меня своим друзьям». Он всучил в руки Теодору кулон и оттолкнул его от себя. Кулон тотчас оказался порталом, что вернул тебя, разбитого, ущемленного, раздавленного этим разговором обратно в Нотт-Холл, Актон, Западный Лондон. Дин и Арчи отправились на Формулу-1. В этом году тебя туда не поехал, настроения не было. Он несколько дней хандрил после того разговора с отцом, а потом встал и собрался. Человек, который решил стать политиком, проговаривал он как мантру, должен был готов принимать и исполнять сложные решения, гораздо более сложные, чем того требует его возраст или социальный статус. В конце концов, он уже ввязался в эту игру. Вместо того, чтобы хандрить, Теодор уже неделю писал свой политический план. Сначала он провел несколько часов в редакции ежедневного пророка в Косом, где ему за два сикля предоставили неограниченный доступ к архиву подшивок за все годы, то бишь, с 1893, чтобы он мог ознакомиться с разными программами министров прошлого. Теодору предстояло сформулировать свои мысли по множеству разных тем, чтобы не просто быть человеком, который предлагает выступать за все хорошее и против всего плохого, пытаясь угодить каждому, а политикам, который представляет набор идей и предлагает набор мер для их реализации. В частности, для себя я выписал следующие темы. Маглы. Первая и самая острая тема, связанная как с растущим технологическим преимуществом маглов, так и с тем, что магические резервации становились все более и более сильно окружены маглами со всех сторон. Статут секретности, вытекающая тема из первой, отношение к статусу крови. Чопорное британское общество с трудом приняло маглорожденного лича, чье избрание было выгодно лишь темному лорду, укрепившему многих консерваторов в настрое против Дамблдора, сторонника открытости новой волне магов. Министерство магии. К своему удивлению, Теодор обнаружил, что министерство является самым большим местом приложения труда в магической Британии. Большинство выпускников Хогвартса шло каждый год именно туда, клерками, занимающимися стандартизацией толщины стенок котлов, правоохранителями, патрулирующими улицы магических и магловских городов, обеспечивающими статуты, контролирующими популяции магических тварей. Некоторые устраивались в отделы тайн, устранения магических инцидентов и катастроф, да и в целом, основная масса людей в магической Британии, работавших в Министерстве магии, занималась сокрытием магии от маглов. Далее шли темы справедливого распределения знаний и ресурсов, важная тема для консерваторов. Монополисты хотели сохранения монополий и запрета на импорт из альтернативных источников, старые семьи, разрешения на использование кровной и темной магии, недоступной для большинства из-за отсутствия книг, помещений, ресурсов. На предпоследнем месте стоял вопрос об образовании, как нельзя более актуальный для Теодора. Это предвыборное обещание он уже дал. Собственно, бесплатное образование для маглорожденных было достижением министра Спивена, который при этом ограничил применение ими колдовства, что затем было распространено на всех студентов Хогвартса, а не только маглорожденных. Финальным аккордом были налоги. Тиа с удивлением узнал, что налогообложение в магической Британии было явочным. Специальная комиссия Визингамота могла назначить визит команды Авроров в обход министра магии в любое заведение, чтобы проверить прозрачность и чистоту уплаты налогов. В настоящее время все честные дельцы платили 5 кнатов с каждого сикля в министерство. С этих денег жили все отделы и департаменты, ну, а дополнительную ликвидность, которую привнес министр Личи, не отменили его последователи, давали магловские деньги, которые конвертировались в Гринготтсе в галлеоны по официальному, также облагаемому налогом, дважды, у людей и гоблинов, курсу. Выписав эти основные позиции, помимо дополнительных, права родственников преступников, правила расселения в магловских кварталах, разрешенные способы перемещения по миру магглов, единые стандарты международной коммуникации, права сквибов, Тиа пришел в ужас и восторг одновременно, и приступил к кипучей работе. В середине июля ребята все же вытащили превратившегося в бледного книжного червя Теодора Нокта на улицу. Предлог был благостный, Дин, живший на два дома, в Нотхолле и с родителями, обнаружил, что его подрастающий младший брат, маглорожденный сквиб, он, в отличие от остальных домочадцев Томасов, видел, как на фото из школы, составленных Колином в небольшой альбом, люди двигались. Рядовые маглы этого видеть не могли. При этом Дин точно был уверен, что брату не придет письмо в Хогвартс. «У меня, когда я был мелкий, были выбросы. Ну, это я теперь понимаю. На улице меня потому и уважали, когда копы приехали, чтобы взять с поличным пацанов с этажа выше, я испугался, и их машина не доехала до нас, а подлетела на кочке, как на трамплине, и приземлилась крышей вниз. Сами копы остались живы, но им явно было не до пацанов в тот раз, а у мелкого вообще ничего, никогда, а ему уже 9. И что ты предлагаешь?» Теодор щурился от неприятного солнечного света. Еще бы, после трехнедельного заточения в четырех стенах с газетными подшивками, бумагой и собственными мыслями. Ну, я думаю, среди чистокровок сквибы обычная история. Чтобы действительно развеяться, ребята потащили тебя по невиданному им досель маршруту, через весь Лондон, по подземке к настоящему входу в косую аллею, под дырявый котел. Туда они заскочили после гонки в этом году, чтобы вернуться домой, и туда же, в ответ на поздравление, из вежливости, разумеется, лорд Лангбаттом пригласил Теодора в этот раз. Нот, разумеется, отказался. И вот теперь, настрадавшись от грохота и шума в подземных тесных магловских поездах, Теодор вместе с друзьями шел в смешанном расположении духа к центральным достопримечательностям Лондона, Вестминстерскому аббатству и Биг Бену. «Обычное», — согласился Нот. «Я как раз читал накануне, что предлагал Абракса с Малфой, кандидат от консерваторов в министры в 70-х, по поводу сквибов. Так, и что же, как ты думаешь, что мог предложить дед Драко?» «Я теряюсь в догадках», — фыркнул темнокожий подросток. «Выгнать их в мир магглов», — предположил Арчи. «Почти. Он предложил их принести в жертву, чтобы за счет остатков магии в их телах и душах отделить магический анклав Лондона в отдельное пространство, как это в 18 веке сделали с помещениями министерства. Там принесли в жертву сквибов», — с ужасом вытаращился на него, забежав чуть вперед, Артур. «Нет, там принесли в жертву русалок из Темзы, оборотней из близлежащих графств, кентавров всяких и огромное число других магических тварей», — обосновывая это статутом, Тиа покачал головой. «А сейчас, уже полвека, в артиуме министерства стоит фонтан, поставленный кающимися волшебниками во знаменование единства магических рас». Ребята с трудом протиснулись через большую толпу индийских или пакистанских туристов, говоривших на с трудом узнававшейся вариации английского. «Я думал, чистокровные считают, что кровь это не вода», — протянул Томас. «Судя по тому, что я слышал, у нас так и считают», — насупился Гэмп. «Это на Слизерине они занимаются человеконенавистничеством. Просто исконно темные рода, типа Блэков или Монтегю, всегда состояли из эгоистов, которые тряслись за свой социальный статус», — менторским тоном пояснил Нот. «Вон, посмотрите на Уизли, которые еще в прошлом веке учились и на Слизерине, а не исключительно на Гриффиндоре. Они и сейчас эгоисты, каждый второй, если не первый». Ребята рассмеялись. Неприязнь Тиа к Уизли, кроме одной, была им хорошо известна. Когда на передовице ежедневного пророка была выпущена хвалебная статья про семейство Уизли, которое посетило Египет, выиграв министерскую лотерею, Тиа тут же подумал, что розыгрыш был весьма волшебным и не независимым от Дамблдора. Всем тут же стало ясно, кто именно был любимым ребенком Уизли. Высокий красавец с серьгой в ухе в центре кадра был объектом родительской любви, а остальные сыновья, особенно Рональд, и вовсе как будто не замечались отцом и матерью. Конечно, колдография не передавала реальные эмоции, а мистера и миссис Уизли Теодор видел лишь мельком несколько раз в жизни, но ему хотелось верить именно в такую картину мира. «Так а почему ты думаешь?» — продолжил развивать тему Томас, когда друзья вышли из гайд-парка к какой-то арке. О, это арка Веллингтона. Дальше там резиденция королевы Елизаветы, Букингемский дворец. Почему думаешь, что скрибы не помогают друг другу, а им не помогают их родственники? Вон, взять этого вашего Яксли. Букингемы, кстати, это магические аристократы середины 16 века, один из них даже в магловских войнах поучаствовал. Яксли, чиновник министерства, хоть и из старой гельской семьи. В Уэльсе и Шотландии все иначе, не могу сказать наверняка, но, вон, тот же Симус в Ирландии рассказывал, что там лепреконы женятся на вейлах и живут бок о бок с волшебниками. В Англии это было бы недопустимо. К тому же Яксли оплатил своему племяннику магловское образование, поддакнул Дину Артур, и подарил место для мастерской. Ребята прошли Грин-парк и вышли к Букингемскому дворцу. Воскресный день и толпы туристов не располагали к тому, чтобы продираться ближе, чтобы посмотреть на каких-то гвардейцев, о которых рассказал Дин, и они зашагали дальше, к Вестминстеру. Ага, а Захария еще рассказывал, что у его тетки приятельница своего сына Скриба, единственного наследника, обручила с какой-то бедной волшебницей и хочет, чтобы их дети унаследовали ее состояние. Я могу лишь сказать, что читал истории, как гонтов сажали в Азкабан в прошлом веке каждые 10 лет, что те сжигали детей сквибов, своих и чужих, в чудовищных ритуалах приращения магической силы, фыркнул Нот. Я это к тому, что чистокровные традиции не дают единого представления на проблему сквибов. Это и есть Биг Бен, башня на берегу реки с огромными часами, настоящий символ Британии, как горделиво заметили проходивший мимо мужчина, что вел за собой группу туристов откуда-то из Европы, судя по говору. Теодор оставил свои мысли при себе. Конечно, Биг Бен и в целом центр Лондона внушали, но по меркам магического мира это было сущей ерундой. Хогвартс и даже замок в Дувре были ближе его мироощущению. Подумав об этом, Теодор поймал себя на мысли, что ему, как чистокровному магу, действительно проще себя ассоциировать с высоким, поздним средневековьем или ранним новым временем. Он читал, что в начале 19 века, после войн в Европе против Наполеона, ставшего лидером магов и магглов во Франции, британские колдуны начали исследовать мозги магглов, чтобы понять, почему те развиваются, когда маги стагнируют, что бы это ни значило. Глядя вокруг, он согласился с теми магами. Эту мысль стоило обдумать отдельно. Ребята, болтая о том, что квиддичная сборная Уэльса не смогла собраться из-за противоречий между игроками отдельных клубов, пророк всю неделю смаковал этот конфликт, завершившийся отравлением загонщика ловцом, затащили те снова в подземку. Теперь ехать было недалеко, и вскоре они вновь поднялись на белый свет. Дырявый котел оказался местечком, тоже берущим свои корни в раннем новом времени. Узкие бревенчатые своды, полумрак, покрытые свечным нагаром потолки, общая немытость и неухоженность, чесночная вонь и грохот звуков, все это навевало мысль о том, что заведение отстало от окружающего магловского мира на добрые сотни лет. Пройдя мимо оживленно обсуждающего что-то с престарелым магом в ночном колпаке и штанах с подтяжками поверх мантии бармена, они вышли на задний двор мимо уборных, где кому-то явно было нехорошо. «И что это за стена?» — хмыкнул Теодор. «Вот этот кирпич, да?» — он дотронулся пальцем до кирпича, явно обладающего особым значением в ряду прочих. Рунная цепочка, светящаяся неярким светом серебристой магии, разошлась в тот же миг по остальной кладке, запуская реакцию чар, и через считанные секунды перед ними образовался проход. «Вообще-то», — буркнул Артур с палочкой в руке, — «его надо палочкой касаться, а не пальцем». Ребята рассмеялись. «Так что, вы хотите теперь к Яксли отправиться?» — спросил Тя. «На часах было 2 часа дня, я бы не отказался перекусить». Вариантов перекусов косом было несколько, и на этот раз ребята выбрали кафе «Вальпургиева ночь», что было в тупике за магазином Оливандера. Почему-то на улицах было несколько больше авроров, чем обычно, а на витрины заведений несколько усталых магов заклинаниями клеили какие-то листовки. Что это здесь написано? Тя подошел к витрине «Все для квиддича». На самой витрине располагалась новая модель метлы, молния от Нимбуса и Кармеди с пометкой «Невероятная модель к чемпионату мира 1994». А прямо рядом с названием метлы снаружи приклеили объявление. Внимание! Министерство магии информирует. Волшебники и волшебницы, из тюрьмы Азкабан сбежал опаснейший преступник, Сириус Орион Блэк III. Каждый, кому известно о его местонахождении, должен немедленно вызвать Авроров. Азкабан сбежал, изумились друзья. Вот вам и Блэки. Побег волшебника из Азкабана был сверхъестественным сам по себе. Буквально неделю назад, до скандала с уэльсцами, туда ездил Фадж взамен на поддержку консерваторов на минувших выборах, отчитавшийся о сокращении сроков особо опасным заключенным, бывшим пожирателем. С трех пожизненных сроков им сократили наказание до двух, что обозреватель Скитер высмеивала на все заплаченные ей деньги, ведь мало кто и так покидал Азкабан живым, и тут побег. Дойдя, наконец, до кафе, ребята расположились за столиком у окна, куда вскоре пришла юная официантка принять у них заказ. «Добрый день, уважаемые господа, чего изволите?» — спросила девочка смутно знакомым голосом, опустив глаза на блокнот, в который она намеревалась записать их пожелания. Теодор нахмурился. Конечно, этот передник на тощем высоком теле, белые колготы и чепчик мало ассоциировались у него с обладательницей похожего голоса. «Перкс, Саллиен, это ты?» — выдохнул Гэмп. Девочка-официантка дернулась, как от пощечины, но промолчала. «Чего изволите?» — переспросила она. «Я готова принять ваш заказ», — ее выдал всхлип, который она попыталась замаскировать. «Пожалуйста, мне рыбный суп, нашелся, наконец, Теодор, и бифштекс без гарнира». «Мне то же самое», — кивнул Дин. «Энни, как же ты?» — прошептал Гэмп. «Вы будете заказывать», — прошипела она, мотнув головой на Гэмпа. Тот подался назад, чуть не слетев со стула. «Если нет, то ваши блюда скоро будут готовы». Артур так ничего и не сказал. Подождав еще пару секунд, официантка развернулась на каблуках и ушла, пытаясь, как и другие, более взрослые работницы, покачивать бедрами. Перед ребятами возникли, как по волшебству, пустые тарелки, приборы и стаканы воды. Тя видел, что это были специальные сложные чары перемещения, которые задействовали официанты при активации какого-то артефакта, но сами чары ему были незнакомы. «Тя, давай уйдем», — тихо сказал Гэмп. «Я разбит и уничтожен. Давайте уйдем, ребят. Мы уже сделали заказ, ты же знаешь, что все равно надо перекусить». «Тя, я сам предложил это место. Думал, что мы посмеемся с того, что здесь специально обслуживают официантки, которых по вечерам клиенты могут снять, чтобы переместиться в комнаты выше. А теперь мне не смешно», — сказал он по слогам, наклонившись вперед, так, чтобы его слышали только ребята. Те промолчали. Они уже собирались, действительно, встать и уйти, когда к ним в таком же переднике подошла взрослая колдунья с подносом с едой, левитируемым палочкой. «Ваша еда, господа волшебники», — с сердитым, перекошенным лицом она чуть ли не швырнула в каждого из них тарелки с супом, в том числе и Гэмпу. «А теперь послушайте, не смейте тревожить более мою дочь. Нам с Саллиен очень нужны деньги, но не смейте очернять ее репутацию. Она уже сосватана за Нарендру Зариндара, и как только войдет в возраст, этот порядочный маг возьмет ее в жены, и я не желаю слышать, чтобы какие-то дети чистокровных богачей уродовали жизнь моей дочки». Закончив тираду, женщина резко удалилась. Гэмп, до того подавленный, стал изумленным. Покачав головой, ребята приступили к обеду. Глава 25. Если в Лондоне было тепло и солнечно, что не было типичной погодой для столицы Альбиона, но скорее нормой для середины июля, то в куда как более северном Лидсе было пасмурно и свежо. Низкие, клубящиеся облака стремительно двигались на запад, отодвигая с северного моря грозовой фронт. «Почему каждый сраный раз, когда мы оказываемся в этом городишке?» — прошипел Гэмп, злой после Вальпургиевой ночи, как Моргана на Мерлина, — «и я каждый сраный раз наступаю в эту сраную грязь новым кроссом». «Экскура», — спокойно произнес Тя, — «не благодари, не нужно так переживать. Видишь, у Перкс все будет хорошо». «Это тебе не нужно переживать, не ты же ей отправлял портреты на Рождество?» — Артур зло сплюнул в лужу. «Какой-то пакистанец, надо же, мать продала ее просто, вот и все». Теодору пришло в голову, что он не знает, какой правовой статус у магов иммигрантов, как те же Патил, что обучались в Хогвартсе как британцы, но сами вели себя как индусы. Бут рассказывал, что та из них, которая Рейвенкловка, и вовсе развела в женской спальне хиромантию и вонь. «Не твоя проблема, Арчи, найдешь новую невесту с образованием». Из-за угла на ребят вышли аж четверо Авроров с палочками в руках. Они не проявляли агрессии, лишь скользнули по мальчишкам взглядом и прошли мимо, но Тя едва сдержал страх. «Больше не колдуй, а то копы запалят», — шепнул ему Дин. Нот кивнул и убрал палочку в карман. «Подарю тебе кобуру на Рождество, Заметив это, буркнул Гэмп. «Ты еще в задний карман запихни, чтобы сесть и сломать, придурок!» Он вырвался вперед, зашагав прямо по лужам, и первый добрался до знакомого дома. Покачав головой, друзья ускорили шаг и тоже остановились перед крыльцом. В отличие от предыдущего года, на фасаде не было никаких упоминаний о мастерской Донован или хотя бы мастерской Яксли, хотя, судя по виду крыльца, по нему часто ходили ногами. Гэмп нервно сбросил руку темнокожего приятеля, что попытался что-то шепнуть ему на ухо, и поднялся наверх. Дверь оказалась не заперта, и сначала Артур, а затем и переглянувшиеся друзья проскользнули внутрь. В рабочей зоне, которая прошла пару лет назад ремонт, царило запустение. Кто-то будто бы в ярости прошелся, обрушая то, до чего дотянулся, и ломая то, что нельзя было забрать. Кассовый аппарат, стоявший на прилавке, за которым были полочки с рубашками и сорочками, был на месте, почерневший и вогнутый. Где-то во внутренних помещениях играла какая-то музыка. Девушка мечти в тот вчерниц мной осталасты, вдруг раздалось оттуда пение на непонятном языке. Я тебя нарисовал толка так и не познал твоей лупвы. Грустная мелодия, явно исполненная не самым трезвым человеком, оборвалась, но игра фортепиано продолжалась. Теодор зажег шарик люмоса на ладони без палочки, Дин шумно выдохнул, явно впечатленный, и шагнул в коридор. Невежливо было вторгаться в частную собственность так, но это уже был не первый раз для него в этом доме. Ступая так, чтобы их было не слышно, ребята, под продолжающееся пение, прерывающееся шумными глотками, шли вперед. В первой комнате направо по коридору, откуда когда-то торчали две пары ног, тогда Теодор ничего не понял, он и сейчас не до конца понимал анатомию того, что там происходило, но хотя бы понимал смысл. На полу лежал какой-то матрас, а на тумбочке стояла пустая бутылка макдловского пива. В некотором отдалении валялась опрокинутая детская кроватка, а рядом с ней какой-то ящик, тоже, видимо, с бутылками. Больше в комнате ничего не было. В зале, которым кончался коридор, и сидел Джереми Яксли, играя на большом черном фортепиано. В детстве у Нактов стояло похожее, и домовичка могла заколдовать его, чтобы оно играло рождественские гимны. А, может, эта бабушка играла музыку, Тя уже и не помнил, ведь отец продал инструмент одним из первых. То и дело ошибаясь в нотах, он продолжал играть левой рукой, правой держа бутылку с каким-то пойлом, которое пил. «Дрянь!» — взревел вдруг он, и с размаху швырнул в стену рядом с ребятами. Нот инстинктивно выставил щит противо, который, разумеется, не помог против осколков, больно чиркнувших его по ногам. «Кто здесь?» Яксли вскочил, его шатало. «Джереми, это Нотт и Гэмп, ваши первые покупатели», — твердо и зло сказал Артур, выступая вперед. «Ты помнишь нас, Нотт?» «Гэмп, помню, ага», — он сел обратно на стул, обхватив голову руками. «Боже мой, Нотт и Гэмп!» Яксли рассмеялся безумным смехом и вдруг завалился на пол. «Агуаменти, иннервит!» Теодор был не настроен на сентименты. Царапины на ноге жгли с неприятной болью. Впрочем, больше его ничем не зацепило, а парни и вовсе остались целы. Полежав под струей воды, растрепанный Джереми сел на полу, а затем, ухватившись за протянутую руку, рывком поднялся на ноги. «Спасибо», — сухо и горько сказал он. «Мне этого не хватало. Последние два дня. Могу я попросить еще прибраться в том углу?» Он показал на дальний угол, где под окном было явно плохо самому Джереми, а рядом стояли и лежали опустошенные бутылки. «Только бутылки не надо, пожалуйста, я их сдам Агдину». «Эваниска», — скомандовал Теодор, и грязь ушла. «Что у тебя здесь случилось, Джереми? Где Аделаида? На вас напали?» Яксли издал болезненный стон и снова сел на стул, схватившись за голову. «Это долгая история, честно. Я сам виноват в своих грехах. Мой отец погиб, разбившись на ковре-самолете, когда моя мать была беременна. Дядя Карбон считает, что именно это лишило меня магии, и я родился с Квибом. Вы и так это знаете, мне нечего стыдиться». Он икнул. «То, что у меня не оказалось магии, было семейным позором. Мать отреклась от меня и ушла преподавать в Дурмстранг, а с семейного древа меня выжгли. И вот 3 года назад сын дяди Карбона, этот ублюдок, оказался впутан в историю с магглами. Он давал себя им любить вну и, короче, заразился от них какой-то дрянью. Хуже проклятия. Ничего не могло его вылечить, и в том году он умер. А у них с теткой других детей и не было. Дядя занимался всяким в прошлую войну, и не сложилось». Яксли перевел дух, явно поискав глазами, чтобы выпить. Теодор трансфигурировал из обломка бутылки стакан, чем тут же возгордился. Пусть стакан и вышел темно-зеленым, а Гэмп, что было неожиданностью, с не своей, а изъятой в Хогвартсе палочкой наколдовал туда воды. Джереми благодарно кивнул. «Дядя заключил со мной договор. Мой первый сын, коль он родится магом, должен был стать его наследником и воспитываться в его семье. И вот, я получил от него карт-бланш, о каком не мог мечтать, очаровал свою первую детскую любовь, почти достиг семейного счастья, и тут 3 недели назад дядя явился и забрал у нас Генри. Он не слушал меня, не слушал Аделаиду, и ушел. Мне пришлось признаться. И она ушла, ушла, разгромив все наше счастье. Принесите пиво, пожалуйста». Секунду спустя он поймал бутылку, кинутую ему Дином, и зубами открыл ее. «Ненавижу себя за это, простите, ребята. Теперь больше нет никакой мастерской». Аделаида убралась к матери, отправив в министерство сову, что выходит из нашего брачного союза. «Я бесправный сквиб, поэтому эта сука Амбридж не стала даже спрашивать моего мнения. А в магии мы все равно были браком не сочтены правильным. Теперь дядя получил все, что мог желать, и у него есть наследник, а я, сирота и сквиб, снова никому не нужен». «Но ты же чем-то занимаешься», — сказал ему на это Нот. «Да, я могу пойти работать в любой бар в Лондоне или Эдинбурге, играть там на пианино, вместо чар. Такая вот мартышка, сквиб-музыкант. Могу податься в министерство и переводить с русского. Зря я что ли закончил Оксфорд по русской литературе. Только кому я там нужен, когда руководит департаментом Крауч, для которого моя фамилия, что-то красная тряпка? Ведь дядя-то едва отмазался от метки». Он рассмеялся нервным смехом и вновь пригубил пиво. «Неужели сквибам нет места в магическом мире?» — отчаянно спросил Дин. «Место есть, только его не найти», — после отрыжки сказал Яксли. «Самые богатые альфонсы Европы, сквибы, ведь они не смогут аппарировать к другой любовнице после секса с первой. Самые востребованные экономисты в Штатах, сквибы, ведь они не обманут, заколдовав цифры в отчетности. Только в Британии, пока Дамблдор двигает маглокровок, а консерваторы запрещают тем руководить отделами министерства, никто не вспоминает о сквибах. У моего приятеля в Оксфорде дядя был сквибом, он разбился на гонках Формулы-1 в 70-х. Вот там, да, реакция и знакомство с волшебными средствами помогают найти себе место». Он разочарованно вздохнул. «Я даже не предложил вам сесть. Короче, ребята, нет больше никакой мастерской в Лидсе. Я знаю, что вы зашли за формой на следующий год. Мы, кстати, планировали расшириться в этом году, брали заказы, все пошло прахом. Напишите ей письмо, может, она ответит. Только не говорите, что я вам все рассказал. Она ненавидит меня, так пусть не переносит ненависть на других причастных». Яксли развернулся к пианино, всем видом давая понять, что разговор закончен, и ударил по клавишам, одновременно запев: «Подвластны магу денной ночи даже свет планет, и всемогучти чародеи в то же времанит». Дин тяжело вздохнул. «Пойдем, что ли, ребята?» В связи с обозначенной Джереми проблемой, Тиа и компании пришлось сразу же, вернувшись домой, начать пересчитывать финансы. Конечно, у них в целом не было проблем на этот год, однако на следующий, при текущих темпах потребления денег, они могли бы начаться. Сидя в гостиной под светом магловской люстры, они обсуждали проблему. «Там и чемпионат», — протянул грустно Гэмп. «Я уже читал буклет. Просто так аппарировать туда даже местным магам не разрешат, чтобы не создавать напряжение на маглоотталкивающие чары. В Деваншире уже отвели местность под возведение арены, где будут играться матчи, огромные трибуны, инвестиции. Всех магов и туристов, и тем более наших, обяжут покупать не только билеты на матчи, но и абонемент на проживание в собственной палатке на участке. Все там будут. Дидгари даже заранее уже позвал свой день рождения там справлять всем факультетом». Закончив говорить, он посмотрел на Тиа глазами грустного кота. «Я возьму деньги у родителей». «Кинжал нашел работу», — решительно заговорил Дин, — «и теперь у нас водится лишняя 100 фунтов. На школу себя соберу с их помощью. Я и так многим вам обязан, Тиа. Мы могли бы продавать наши услуги», — продолжил еще более грустно Артур, — «но холст я потратил на эту картину, а прежний пришел в негодность, а они дорогие». Под услугами он подразумевал свои рисунки, конечно же. Неделю назад он закончил картину, на которой стремительно над побережьем летят волшебники на гиппогрифах, причем в волшебниках, пролетающих над этим пейзажем, угадывались черты каждого из друзей Гэмпа, но прямо он этого не говорил. Теперь картина расположилась в гостиной, создавая хоть какой-то антураж, а иногда, даже запах морского бриза и звуки взмахов крыльями. Собственно, подводя итог, Теа подвел на листе бумаги черту: на следующий год нам надо отложить много денег, а в этом, затянуть пояса. Но так не выйдет, потому что третьекурсникам что? Правильно, дается право на выход в Хаксмит. Гэмп в отчаянии откинулся на спинку дивана, заложив руки за голову. О, ну, должен же быть какой-то выход. Давай отправим Агдену все бутылки твоего отца из подвала, пусть он хоть десяток галлеонов заплатит. Мелкий Джим постоянно рассказывает, как им не хватает бутылок, когда у него просит в долг. Теа распахнул глаза. Ну конечно же, письмо мистеру Агдену ушло в тот же вечер. Теа предлагал сначала посчитать бутылки, а потом уже отправлять письмо, но ребята настояли на обратном. Следующая неделя была полна квиддичных матчей, почти каждый день в разных частях страны игрались дерби и отборочные, а Агдены слыли большими поклонниками этого вида спорта, хотя и, по словам Арчи, были все, как один, похожи на бочонки со своим собственным же огневиски. Пересчитывать бутылки было нелегко, некоторые из них от времени помутнели, какие-то затронуло, и к глубокому удивлению ребят, прожгла фиолетовая плесень, чуть убавившаяся в объемах за половину лета, а некоторые и вовсе относились не к огневиски, а к вину и магдловским напиткам. Вот это вот странно, Дин почесал нос, поставив на стол вторую бутылку к первой. На первой была наклеена магдловская этикетка, почти развалившаяся за время нахождения в подвале, а на второй, заклинанием приклеена гравюра несуществующего магического городка Агдентауна, где, якобы, разливалось пойло. Сами бутылки были идентичны, другие бутылки не так похожи на магдловские. Всего бутылок оказалось 132, с учетом того, что копились они с 1986 по 1991 год включительно, это было не так много, как ожидал Нот. Их можно было классифицировать на три равные кучки. Наиболее старые, правильные, четырехугольные бутылки из горного хрусталя, средней старости, стеклянные, но четырехугольные, и наиболее новые, абы какие, разной формы, объединенные лишь фирменной этикеткой. «Кризис», — хмыкнул Дин. «Что?» Из телевизора постоянно все детство слышал это слово. «Шахтеры, вон, бастовали, вот и кончился хрусталь». В ответном письме, прилетевшем глубокой ночью, мистер Агдин сообщал, что, к сожалению, не принимает в оплату за товар бутылки, однако готов рассмотреть возможность выкупа крупных партий от 20 единиц бутылок старого образца за 3 галлеона. Каждая ли стоила 3 галлеона, или все вместе, решительно не было ясно, но продолжать переписку у мальчишек не было сил. Впрочем, уже на следующей неделе сделка состоялась, и Теодор Нот получил на руки ключ от банковской ячейки со 186 галлеонами, отдав взамен 3 ящика со всеми старыми и среднестарыми бутылками приказчику мистера Агдена, мистеру Хантеру, неприятному мужчине с повадками торгаша. Это увеличило состояние мистера Теодора Нотта и его друзей в 2 раза. Глава 26. После того, как прилетели письма из Хогвартса, Теодору пришлось таки отправить сову отцу. Он этого решительно не хотел, ему было даже противно думать о родителе после той злополучной беседы, но необходимость подписать разрешение на Хогвартс себе и названному брату от этого никуда не исчезала. Письмо вернулось в тот же день, подписанное кривым почерком. К нему шла записка. «Сынок, я знаю, что ты зол на меня, и все же обстоятельства подтверждают мою уверенность. К сожалению, то, о чем я думал, не показалось ни мне, ни моим знакомым. Блэк бы не сбежал из Азкабана, если бы не был уверен, что его хозяин вернется, и это только первая ласточка. Когда все случится, будь готов, Эмен». Теа пробежался по ней глазами и кинул в камин, после чего поставил друзей перед фактом: они все трое должны были научиться применять защитные чары до конца августа. «А есть какое-то описание, ну, типа, пособие?» – спросил Дин, когда с первого раза его палочка выдала лишь хилое потрескивание. «Есть книги Локонса, можешь прочитать, пока мы их не сожгли», — огрызнулся Артур. «У него палочка тоже выдала искры, но в сторону руки. Я вообще не могу этим колдовать», — слово этим он выделил голосом, как бы подчеркивая, что ему совершенно некомфортно. «Проще уж сразу без палочковой магии учиться». «Нет-нет, парни, давайте еще раз попробуем. Смотрите, нужно очертить овал кончиком палочки». Со второго и третьего раза у них вновь ничего не получилось, Теодор сначала грешил на то, что ребята не до конца понимают механизм проведения воли, ведь магу, как он убедился в разговорах с Локхартом и Макгонагалл, необходимо было прежде всего сформировать образ будущего, который он хочет достичь. В современном пособии «Теория рун» от древнегерманского письма до образа западной магии некая Олимпиада фон Дункан в переводе профессора Баблинг указывала, что могущественный волшебник может совершить любое колдовство лишь по своей воле, как легендарные Мерлин, Кащи, Салазар, Кетцаль, Ар-Рашид и Иешуа и другие колдуны древности. Однако в современности, чтобы облегчить жизнь, маги в римской и латинской в целом традиции используют проводники, палочки, вербальные формы, заклинания и руны, в том числе описываемые кончиками палочек в воздухе, чтобы направить магию в форму, наиболее точно подходящую для выполнения действий, представляя себе образ будущего, который хотят сформировать. Тут и могла крыться проблема у ребят. Эта книга была указана как дополнительная литература для предмета древних рун, но Теодор, несмотря на цену в аж 2 галлеона, схватился за нее в магазине и приобрел, несмотря ни на что. Его рейвенкловская часть души пела, осознавая всю прелесть деталей, которые стали выстраиваться в единую картину. «Тя, я тебя сейчас ударю, если ты еще раз скажешь, что я должен представить себе серебристо-голубое сияние, окутывающее меня полукругом», яростно прошипел Гэмп. Его палочка в итоге выдавала шипение и дымок подходящего цвета, но никак не щит. У Томаса дела были немногим лучше. «Может, поменяетесь палочками?» — расстроенно предложил Нот. «Не может же такого быть, что палочка просто не слушается вас. У меня, вон, никогда не было палочки, которую мне подобрал Ливандер, и ничего, слушается». «Тя, мы идиоты!» — воскликнул Гэмп. Ребята удивленно посмотрели на него. Свет люстры моргнул, за окном раздался грохот грома. Третий день шли дожди. Все дело в другом. «Помнишь, как у тебя оказалась эта палочка?» Тя скривился. «Помню. Ты выхватил ее у меня из рук. Палочка приняла в тебе нового хозяина, ведь ты разоружил меня. Что это за история такая?» — ломающимся голосом пробормотал Дин, с прищуром глядя на друзей. «Тогда, получается...» — пробормотал Нот. «Экспеллиер муздуа!» — воскликнул он, резко выставляя палочку на друзей. Обе палочки вылетели из их рук прямо в подставленную им ладонь. «Ну-ка, Люмос, Нокс, Люмос, Нокс!» Обе палочки ощущались так же ровно, как и его собственная. «Держи!» — протянул Тя его палочку Дину и повторил то же с Гэмпом. Томас покрутил пальцем у виска. «Попробуйте сейчас!» И, о чудо, у них получилось. Впрочем, отрабатывать заклинания друг на друге все же оказалось глупой затеей. Буквально через неделю, тренируясь в том, чтобы быстро и без лишних движений наложить проклятие недвижимости, Петрификус Таталус, ребята уронили Теодора так, что он сломал руку. В этом виноват был сам Нот. Когда у ребят получились чары простейшего щита, выдерживающие минимальные силы проклятия и заклинания, он предложил им играть в войнушку, как это делали макгловские дети под окнами Нотхолла. Тут Тя стоило, конечно, не заниматься перениманием практику макглов, а приложить все усилия, чтобы вернуть макгла отталкивающие чары на участок дома и привести сам участок, где росли не только макгловские сорняки, но и магическая дрянь, в порядок. Но на это нужны были деньги, или книги со знаниями, или компетентные специалисты. Ничего из этого у них не было, поэтому ребята обошлись тем, что крепче стали заколдовывать двери и окна. В итоге дети и подростки явно не местного населения с начала июля, когда пали чары отвлечения внимания, несколько раз в неделю забирались на территорию Нотхолла и играли в какие-то перестрелки из палок, рыцарские бои ветками и сайгонцы янки, чем бы эта игра ни была. Так вот, войнушка, которой между завтраком и ужином занимались ребята, делая перерыв на обед, конечно, была продуктивной. Теперь Тя мог ночью с закрытыми глазами, просто представив щит противо, движением пальца поставить его перед собой. Друзья не обладали его магической силой, что все трое признавали, но тоже делали успехи. И вот, задумавшись над очередной глубокой мыслью своей будущей политической карьеры, он абсолютно глупо подставился под заклинание обоих своих друзей и упал прямо у дверей уборной, повредив при падении правое плечо. Да так, что любое движение рукой вызывало ослепляющую боль. «Придурки-идиоты, как вообще вас земля носит?» — ругался сквозь слезы Теодор, пока извиняющиеся ребята неловко стояли рядом с его кроватью. «Как же больно, о, Мерлин! И чего делать? Откуда тут блинкостерост? Припирались ребята, ты еще маглам его предложи сдать, а что такого, что такого, да то, что вы тут все без документов живете, палочки не являются документами маглов, и деньги тоже, Мунга, прохрипел между приступами боли Теодор, поднимайте меня и идем вниз, Мунга, сказано, сделано, подняв тебя и накинув на него плащ, ребята помогли ему бережно спуститься вниз, вдобавок к руке еще и голова болела, после чего левой рукой Теодор кинул порох в камин и шагнул в зеленый огонь. Только сделав шаг в пламя, он понял, что не сказал, куда отправляется, но тут же стало не до этого. В этот раз путешествие было настолько болезненным, насколько это только может быть. Рука горела пламенем, как будто бы тот темный дневник темного лорда приложили к ней вместо бинта, а миг перемещения длился словно бы вечность. Наконец, он вывалился из высокого, ростового камина в большом белом зале. Не имея от боли сил подняться, он так бы и лежал без движения, если бы его не заметили местные маги. «Так-так, Лили, в третьем отделении какие палаты свободны? Вторая свободна, туда Костерас доставьте, пожалуйста». «Ну, молодой человек», его подняли и ощупали какие-то незнакомые чары, видимо, медицинские. «Что же вы так неаккуратно? Чары мягко и совершенно не больно, Гэмпу стоило бы поучиться». Перевернули тебя лицом вверх, и он увидел приятного мага с светлой бородкой среднего возраста. Его бело-лимонная мантия блистала чистотой, а умные глаза по-доброму хмурились. «Ну, как вас зовут?» «Те, Теодор», прокашлившись от золы, каждый вдох тут же причинил боль, но врач сделал пас с палочкой и боль ушла. «Теодор Нот, очень приятно. Меня зовут Август Шафик, и вам очень повезло, мистер Нот, я ведущий целитель отделения педиатрии. Сейчас может быть чуть больно, но мы очень постараемся, чтобы больно не было, Динки». С легким покалыванием по всему телу Тиа переместился в какую-то комнату, это он понял по той причине, что сменился потолок. С хлопком к нему присоединился мистер, или доктор, Шафик. «Так-так, история болезни Теодора Нотта. Новая, ХМ. Вы не обращались к нам все свои сколько лет?» 13, ответил Тиа. «Чары обездвижили его, но совершенно не так, как это делал Петрификус. Ага, меньше, чем сверстники, надо сказать. Итак, история болезни Теодора Нотта. 13 лет, чистокровный, фенотип, европеат, цвет волос, светло-каштановый, цвет глаз, серый с прожилками карева, длина тела, 169 сантиметров, простите, мне так проще, вес, 43 килограмма». Краем глаза Теодор видел, как доктор, освободивший его ото всей одежды и прикрывший чувствительное место какой-то тряпочкой, водит над телом палочкой и колдует искусные чары, проговаривая себе под нос вердикт. Анамнез. Общее истощение, перелом плечевой кости со смещением, ментальная травма неустановленной природы. «К вам применялись ментальные заклятия?» — спросил он резким тоном, нахмурив брови. «Нет, профцелитель», — ответил с заминкой Тя. «Ну да, если бы применялись, то вы бы и не помнили. Кошмары снятся?» «Да, и часто», — признался Теодор. «Раньше каждый день, в Хогвартсе реже, сейчас раз в несколько дней. Я привык. Контакт с магическими созданиями был. В 10 лет я был свидетелем того, как вампира убили в Лютном беспризорников», — подумав секунду, рассказал Нот доктору. «Это в каком году?» «В 90-м, получается, помню. Я вскрывал тела тех мальчишек. Вампиры почти перешли в дементоров к тому моменту. Вам повезло сохранить рассудок, мистер Нот». Тиа нервно сглотнул. Слова целителя вызвали у него озноб, и он четко понял, что он увидит в кошмарах в ближайшие дни. «Укус Пиксину, это не страшно, следы остаточного отравления газами тяжелых металлов. В Лондоне живете, среди маглов?» Теодор предпочел промолчать. «Ну что же», — целитель отпустил чары. Руку снова обожгло. «Лечение краткосрочное, Костерас внутрижелудочно, то есть через рот, и два общеукрепляющих зелья, сегодня, за час до Костераста и утром. В сумме», — он посмотрел куда-то в бумаге, — «на вашем фамильном депозите сейчас остается 200 галлеонов, 40 галлеонов оттуда спишется». Теодор вознес хвалу предкам, что заплатили за него и его детей в основных учреждениях магической Британии. «Хорошо быть аристократом, плохо болеть. Так что, лечимся, лечимся, доктор». В 11 утра следующего дня Тиа вышел из палаты в своих вещах. Ребята приходили, пока он спал, и принесли ему перекусить. Как оказалось, еда в сумму лечения не входила. Дежурная медиведьма обругала друзей Нотта, которые невоспитанно пытались пробиться в палату даже не к родственнику, но показала ему дорогу к каминам. Уже выходя, Он вдруг столкнулся нос к носу с понурым Невиллом Лонгботтомом в сопровождении монументальной, воплощающей словосочетание «железная уверенность» своей бабушки. С Невиллом он переписывался совсем недавно, поздравлял его с днем рождения, отправив в подарок абонемент мастерской «Донован». Аделаида, как оказалось, перенесла торговлю в Ливерпуль, но не отказалась от клиентов. «Невилл, леди Августа, добрый день!» «О, тя!» — кисло улыбнулся Лонгботтом, пожимая его руку. «Чего ты тут делаешь?» «Сломал руку, а дома не было зелий», — развел руками тя. После укрепляющих зелий у него было отличное настроение, он чувствовал, что буквально переполнен силами. «Пришлось идти в Мунго». «Идти?» — усмехнулась леди Августа. «Вы что, добрались сюда через Макглов?» «Нет, через камин», — удивленно ответил Нот. «То-то же, формулируйте мысли правильно, юноша, если хотите добиться хотя бы трети от своих мечтаний». Невилл покраснел. Тя понял, что его бабушка знает о политических планах Нотта. «Спасибо, леди Лонгботтом, это очень ценный совет», — поблагодарил он ее задумчиво. «А вы чего здесь? Что-то случилось?» 12 лет назад случилось», — хмуро ответил Невилл, сжав кулаки. Его бабушка одобрительно кивнула. «Лестринджи, пока, Тя, увидимся в Хогвартсе». Недоуменно попрощавшись с Лонгботтомами, Тя проводил их взглядом и направился к каминам. За порох ему пришлось заплатить аж кнат. «Больше никаких заклинаний. Когда я у толчка», друзья виновато смотрели на Теодора, уплетая вместе с ним пиццу. «Я не держу на вас зла, все равно сам виноват, но, Мерлин и Моргана, а если бы я сидел на толчке, а если бы ты, Дин, там уединился с руками своими?» Дин потупился, Артур захихикал. «Я-то хоть с руками, а ты по ночам стонешь», пробурчал он. «Спать не даешь», Теодор покраснел уже сам. «Это кошмары, и вообще, так что, вот, что я думаю, до Хогвартса меньше 3 недель, доживем их в спокойствии, а уже там и начнем тренироваться, вместе с остальными». Следующий день Теодор посвятил тому, чтобы научиться изящно наколдовывать чары цветочного букета, перемещавшие к нему в руку цветы с ближайшего подходящего по его мыслеобразу газона. Альтернативой были заготовки, когда букет ему оставалось лишь расколдовать от уменьшения. Поскольку выпустить в Хогсмид должны были уже в октябре, а какие в октябре цветы, он решил сработать на опережение и подготовиться. Конечно, Джинни никто бы не отпустил в Хогсмид, она была второкурсницей, но ничего не мешало принести в школу цветы для нее и удивить Дженнерву сногсшибательным букетом. Под эту мысль ему спалось особенно приятно. Тя пробовал весь следующий день, и отлучавшийся к родителям Дин, вернувшись и узрев масштаб цветочной трагедии, с широкой ухмылкой рассказал, что все окрестные газоны лишились каких-либо цветов, а макгловская полиция ищет серийных похитителей с клумб. Только когда он написал, что они готовятся штурмовать Нотт-Холл, Теодор понял, что приятель шутит, и окатил его водой. Так и шли дни. В конце августа он приготовил аж 3 заготовки из красивых красных роз, желтых тюльпанов, цвета Гриффиндора и золотистых пионов. Убрав их в свою остроконечную шляпу, которую надевал не так часто, он удостоился бурчания Артура, который заявил, что в этой шляпе Теодор похож на Малфоя, только высокого. Теодор обиделся, поскольку делать ничего особо не хотелось, и сидеть в 4 стенах, тоже, он решил выбраться в косой переулок. Бут в последнем письме написал, что побег Блэка едва не заставил его родителей перевести его в Шармбаттон, и лишь незнание им французского языка помешало этому. Тя не был в косом с конца июля, когда они покупали книги и вещи для школы. Действительно, атмосфера в центре магического квартала Лондона стояла гнетущая. Шел легкий дождик, и Тя похвалил себя, что надел и мантию, и шляпу. Погода стояла вполне сентябрьская. Дети и подростки, совершавшие покупки к школе, облюбовали молнию в витрине все для квиддича, а несколько молодых магов громогласно обсуждали, как же они бы расправились с Сириусом Блэком, оглядываясь на ровесниц, что рассматривали витрину всей косметики Жака Арманьяка. Теодор, огибая лужи, пошел в сторону магазина сов. Иногда он по какому-то наитию приходил туда в меланхоличном настроении. Птичий гомон ассоциировался с давними воспоминаниями, теми самыми, когда в его мире были только домовики, гиппогриф, любящий отец и миссис Клируатер. Он простоял с совами полчаса, глядя в пустое окно. Слезы стекали по щекам Теодора, капая на пол, и даже обычно громогласный продавец в этот раз с уважением отнесся к его настроению. Вдруг он в окне увидел знакомую рыжую макушку и, сморгнув последнюю слезинку, понял, что нужно делать. Эмоции Джинни были непередаваемы. Еще сильнее его поступком впечатлились ее родители и братья. Пожалуй, это воспоминание стоило того, золотые пионы отлично шли к румянцу на щеках веснушчатой, вытянувшейся Джинни и рыжине ее волос. Уже отойдя от компании Уизли, он услышал, как Поттер сдавленно поздравляет Джинни с днем рождения, и его улыбка оказалась еще шире. Глава 27. Хагвартс должны были охранять дементоры от Сириуса Блэка, темного мага, который сбежал из Азкабана, чтобы добраться до Гарри Поттера. Существа, питавшиеся человеческими эмоциями, высшая форма эволюции или разложения, вампиров, когда они совершенно теряют человеческий облик, но не интерес к магам и маглам, должны были окружать единственную магическую школу в Британии, которую одновременно с тем называли самым безопасным местом островов. Само по себе это сочетание тезисов, по меткому выражению страшного разозленного рейвенклавца Бута, было оксюмороном, сочетанием несочетаемого. Среди студентов ходили слухи, что во время остановки поезда за несколько часов до Хаксмида дементоры даже поднимались в какие-то вагоны, но Тиа и его компания ничего не заметили необычного. Зато уже на пороге замка, выходя из кареты, запряженной, как и год назад, фестралами, он, обернувшись на озеро, различил сгустки магии, парящие над деревьями запретного леса. Новым преподавателем защиты от темных искусств, взамен уехавшего Локхарта, стал некий Ремус Люпин, потерто выглядящий мужчина, носящий на себе метку проклятия. Тиа для себя решил, что это отставной аврор или взломщик проклятий, который был вынужден влачить существование в нищете, пока Дамблдор не привлек его в этом году. Судя по служкам по столу факультета, что он ехал в поезде вместе с учениками, он был специалистом именно по дементорам, это ободрило Нокта. Не то, чтобы он очень был согласен с политикой Дамблдора, но его выбор преподавателей, кроме, может быть, мадам Трюк, припоминая первый курс, и Квирилла, был почти всегда оправданным. На факультет распределили обладателей таких фамилий, как Урхард, Уоррингтон, Пирс и Беррингтон, а на третьем курсе неожиданно появился переведшийся из Ильвермони мальчик Питер Пайк. Забини, когда Пайк подсел напротив Малфоя, с хитринкой прошептал Теодору, что Пайк точно попытается пойти против Малфоя, и оказался решительно неправ. Оказалось, эти двое ладили, и отец Пайка был деловым партнером Малфоя в Макуса, куда Драко путешествовал летом. Прошлогодняя взбучка, которую Драко устроили поклонники Квиддича, явно забылась для Малфоя, и теперь он с важным видом представлял Пайка всем своим знакомым старшекурсникам. Пайк и занял пятую, свободную к тому моменту, кровать справа от Крэбба. «Ну что, парни, когда у вас тут отбор в квиддичную команду?» — спросил новоявленный третьекурсник у своих новых соседей. Теодор промолчал, так как не хотел связываться с партнерами Малфоев. Семикурсница Фарли и Трейси Дивис уже обе успели пошутить на эту тему, и это только то, что слышал Тиа, и в разговор с Пайком не лез. Зато ему ответил Грегори, который как-никак был более сообразительным, чем Винсент, и они живо стали обсуждать отличия американского квиддича от британского, хотя все знали, что в квиддич играют и в других странах. Наутро Тиа забрал свое расписание с тумбочки, как и каждый год, и увидел, что четверг у него, как и у других студентов, назначен днем факультативных занятий. Второй парой стояла история древних рун, а третьей – нумерология. У Блейза были заняты первая и третья пара, что расстроило юношу. Он тут же заметил, что не отказался бы поспать подольше. Впрочем, Тиа спать не планировал. С самого утра, как только прошел завтрак, он отправился на верхние этажи замка подыскивать помещение для занятий. Уже в поезде ребята засыпали его вагоном предложений, как можно легализовать их встречи, ведь начни колдовать они просто так, тут же старосты, профессора или тем более Филч смогли бы снять с них сотни баллов. Колдовать в коридорах ведь было запрещено. Некоторые кабинеты не подходили по размеру, другие были заставлены мебелью. В-третьих, явно кто-то уже колдовал и переломал все, что там было. Последние обжитые классы, на четвертом этаже, были отведены под клубы, плюй камней и волшебных шахмат, причем последние явно переживали упадок, и это натолкнуло Теодора на мысль. После пар, встретившись с ребятами в библиотеке, он показал им бумагу, накиданную за перерыв до обеда. Клуб самообороны без противника. Устав. Клуб самообороны без противника объединяет студентов школы чародейства и волшебства Хогвартс, не ниже второго курса, желающих заниматься самообороной в общем смысле без цели нанесения вреда другим студентам, преподавателям, персоналу и имуществу Хогвартса. Клуб ставит своей целью укрепление и развитие магического потенциала своих участников через регулярные занятия по программе, разрабатываемой председателем клуба. Клуб ставит своими задачами: 1. Способствование учебному процессу школы Хогвартс. 2. Реализацию образовательных программ в углубленном виде по дисциплине защиты от темных искусств. 3. Реализацию теоретических занятий по обмену информационными потоками членами клуба. 4. Реализацию практических занятий по освоению дополнительных навыков членами клуба. Участником клуба может являться представитель любого дома школы Хогвартс не моложе 12 лет, заручившийся поддержкой не менее половины членов клуба. Список членов клуба передается заместителю директора школы на ответственное хранение. Инициативный состав клуба. Председатель Т. Нот. Ответственный секретарь Н. Лангбаттом. Члены клуба А. Гэмп, Т. Бут, К. Криви, Д. Томас, С. Финниган, Б. Забини. Ребята по кругу перечитали написанные Теодором слова. «Крутая идея», – прошептал Бут. «Только я бы вычеркнул упоминание программы и добавил, что клуб займет свободное помещение на время проведения встречи». Тиа согласно кивнула и быстро переписал с добавлениями. У других предложений не было, разве что Дин, недовольный тем, что на магловедении его обозвали идиотом, буркнул что-то про сквибов. «Вот как, клуб?» – спросила профессор МакГонагалл, читая документ. Тиа уже на следующий день после занятий пришел к заместителю директора, не видя смысла откладывать. Следующая неделя начиналась с занятия по ЗАТИ, которое могло пройти как угодно, а за пятницу уже успел случиться скандал на факультете. Перво- и второкурсники из враждующих семей атаковали друг друга какой-то фамильной дрянью, и попало, среди прочих, Блейзу, который чар противонезнал на достаточном уровне. «Да, профессор, дело в том, что не нужно дополнительных слов, мистер Нот. Устав должен говорить сам за себя». МакГонагалл наскоро прочитала текст, перевернула его и слегка хмыкнула. «Вы писали его сам, или вам помог опыт стряпчих мистера Бута?» «Сам, мэм. Я накидал его за вчерашний вечер, а после инцидента между Брэксом и Уоррингтоном решил не медлить». Профессор скривилась. «Похвально, что вы развиваете межфакультетский дух», – произнесла она. «Я думаю, что директор Дамблдор одобрит ваше начинание, когда вернется в замок. Надеюсь, он сможет убедить министра отодвинуть дементоров. Как в таких условиях заниматься астрономией?» Попрощавшись с МакГонагалл, которая утром продемонстрировала высший класс трансфигурации, оказавшись анимагом со способностью обращаться в кошку, Тиа направился на ужин. В этом году его никто не преследовал, в отличие от прошлой весны, и он сам, спустившись через злополучный коридор мимо туалета Плаксы Миртл, едва не налетел на близнецов Уизли. «Черт, Нот!» – гаркнул на него один из близнецов. Тиа успел заметить, как на листе бумаги, который они держали, светился сложными чарами какой-то рунный конструкт. Руны оказались более скучным предметом, чем он думал, и на истории древних рун они действительно изучали алфавит древних рун восьмером. Несколько рейвенклавцев, Грингер, Малфой и Смит с Макмилланом с Хаффлпаффа. «Смотри, куда идешь», — дополнил второй. «Простите, господа Уизли, вы просто встали на самом повороте, как тут было не налететь на вас», — усмехнулся Теодор. Кстати, отвлекся один из них от бумажки. «Должны сказать, тебе спасибо, если бы не твой букет, Джинни бы никогда не удостоилась такого внимания от своего кумира детства, любимого, несравненного, Гарри Поттера», — хором сказали они, оскалившись. Настроение тут же испортилось, и он, пройдя мимо, ушел к трапезному залу. Краем глаза, Тиа отметил, что Дамблдор так и не вернулся, а Джинни Уизли не сидит рядом с Поттером, увлеченно обсуждающим что-то со смуглокожим приятелем близнецов. Настроение стало чуточку лучше. Тиа опустился на свое место за столом, и Блейз тут же спросил его, как дела с уставом. Вопросов не возникло. Теперь Дамблдор должен утвердить, и, считай, что можно начинать. Увы, он сказал это слишком громко, потому что Драко Малфой услышал его, и тут же прокомментировал это. «О, Нот, что я слышу? Якшаешься с директором?» «Да, удивлен, удивлен». Картинно рисовался он, ища поддержку в глазах соседей по столу. Кто-то и правда прислушался к его словам, не думал, что человек из такого рода примкнет к этому старому чудаку. Хотя, зная твоих друзей, среди которых есть гриффиндорцы, мой отец, тебе надоело его слушать. Мой отец когда-то сказал мне, что слизеринец должен быть честен перед самим собой. Мои друзья, то, за что я честен, Малфой, ведь я не покупал их дружбу. В отличие от, а твоя дружба, да хотя бы с Поттером, не дает тебе покоя до сих пор. Подумай об этом. Драко Малфой заткнулся и уставился в свою тарелку. На его лице, худом и бледном, он вообще вырос и похудел за лето, играли желваки. Теодор ожидал, что он что-то скажет в ответ, но в кои-то веки Малфой промолчал. Вечером в спальне его, прежде чем пойти в душ, остановил Пайк. Что ты имел в виду? Сегодня за ужином. Американский акцент Пайка был непривычен уху, однако еще более необычным было то, что в его глазах был действительно живой интерес. О, мистер Пайк, это всего лишь, как это говорят в вашей Америке, разборки старых чистокровных семей. Разборки, хорошее слово. И все же, мистер Нотт, вы не правы, Пайк не ушел с дороги. Мистер Малфой, мой друг, и я думаю, что вам не стоит переходить дорогу мне. Тоже будете говорить, что вмешается ваш отец. Почему же вмешается ваш кошелек? Ведь это так легко, получить штраф за клевету. Знаменитая американская простота. Я не хочу враждовать с вами, мистер Пайк, но и вам стоит более тщательно подбирать себе друзей и методы их поддержки. Янки отступил, нахмурившись, а Тиа был вынужден выпустить пар уже проверенным методом, и лишь тогда забылся, отпустив этот день. Дамблдор действительно одобрил заседание клуба самообороны без противника, и даже не стал громогласно объявлять в понедельник о появлении этого клуба как такового. Он, казалось, был занят проблемой Блэка и Дементоров гораздо сильнее, чем заботами школьников. Тем более, что в понедельник состоялись спаренные занятия у нового профессора Зати, теоретическое, а затем практическое, у каждого из курсов. На теоретическом разбирали особенности борьбы с магическими паразитами, которые могли появиться в заброшенных или просто запущенных частях жилищ магов, включая преснопамятных пикси, Боггартов и Докси, а на практическом, собственно, боролись с Боггартами. Слизерин и Гриффиндор были первыми, уничтожив Боггартов в преподавательской комнате, а Рейвенкла и Хаффлпафф, следующими за ними, посетив класс на четвертом этаже, один из тех, что смотрел Тиа, судя по описанию. Боггартом Нотта оказалась черная непримечательная тетрадка. Он и не знал, что боялся ее так сильно, но при одном взгляде на нее его действительно начало колотить дрожь. Редикулус превратил ее в сказки Барда Бидля. Малфой боялся какой-то странной змеи-птицы, и справился с ней, сделав курицей, а до Забини очередь не дошла. Боггартом Поттера оказался эффектный и зловещий дементор, от которого сердце в пятки ушло и у Нотта. Люпину пришлось закончить демонстрацию раньше, и на остаток урока он ребят отпустил к вящему неудовольствию Снипа, что намеренно свое окно проводил вместе с третьим курсом в той же преподавательской, проверяя работы. Обменявшись мнениями с друзьями, Гэмп отказался говорить о своем Боггарте, а Бут тихо сказал, что это какая-то странная девочка в переднике, чем-то похожая на Выпоняликова, а у него самого Боггартом была шаровая молния. Ребята пришли к выводу, что либо третий курс был первым, где программа предполагала реальные практические отработки, а не постановки по ролям, либо Люпин был первым и единственным толковым преподавателем Зати на их памяти.